Глава 20. Ева минуту рассматривала мужчину, удивляясь метаморфозе в его внешности. «Обстоятельства выше меня», — пожала она плечами и отправилась собирать расставленные картины. Старалась не паниковать. Толстяк вдруг живо подскочил с дивана и метнулся к гостье с проворством, удивительным для его комплекции. Он грубо схватил Еву за руку. «Выпейте коктейль, Ева Константиновна!» — зло прошипел Богданов. «Я приготовил его специально для вас, а вы отказываетесь. Не очень-то вежливо, между прочим!» Ева вдруг представила, что сейчас сказал бы толстяку Шведов. Он бы сказал: «Да пошел ты нахуй со своим коктейлем, олень губастый! В жопу себе его засунь!» Девушка нервно усмехнулась. Конечно, ей было не до смеха. Страх ледяным дыханием холодил лопатки. «Уберите руки!» — отчеканила она и испепелила толстяка взглядом. «Что вы себе позволяете?» «А вы что себе позволяете, милая Евочка?» — прищурился Павел Николаевич. Девушка еще ни разу не видела на его лице такого злобного выражения. «Вы несколько месяцев меня провоцируете, кокетничаете со мной, строите глазки, а потом в кафе заваливает ваш охамевший любовник и прилюдно оскорбляет меня. Меня? Да кто он такой?» «Я уже принесла вам свои извинения». Ева старалась сохранить самообладание, но от нервной дрожи у нее подкашивались колени, а сердце отчаянно колотилось. Злые глазки толстяка были совсем рядом, его ладонь клещами вцепилась в ее тонкое запястье. «Мне нужны более весомые извинения», — Богданов подтолкнул Еву к дивану. Он жадно смотрел на ее губы, шею, грудь под тонким шелком блузки и не разжимал клешни. Сейчас Павел Николаевич совсем не напоминал того улыбчивого милаху-губошлепа, которого привыкла видеть Ева. Он превратился в злобного вепря, готового кинуться на добычу. У Евы от ужаса потемнело в глазах. Что он от нее хочет? Как глупо она попалась! Сейчас она полностью в его власти, они одни в доме, да и в лесу ни души. До соседнего коттеджа очень далеко, участок по периметру обнесен капитальным забором. Она угодила в капкан. Мерзкий толстяк сможет сделать с ней все, что захочет. Он раза в три тяжелее, скрутит молниеносно, даже вякнуть не успеешь. Ева попыталась собраться. Она медленно вдохнула и выдохнула, приводя себя в чувство. Только хитрость позволит ей выиграть время. «Ну, Павел Николаевич, отпустите же, мне больно!» Немного капризно и в то же время игриво сказала она. «А я и не думала, что вы такой силач». Богданов, как ни странно, тут же выпустил ее руку, и Ева, потеряв равновесие, плюхнулась на диван. Ее хитрость сработала. Игривый тон и взгляд явно удивили толстяка. Он пришел в замешательство, потому что не ожидал такого от ледяной принцессы, которая несколько месяцев держала между ними огромную дистанцию. «Вижу, что вы все еще обижены на того молодого человека, но поверьте, он вовсе не является моим другом. Не сердитесь на меня», — сочувственно произнесла Ева. «Давайте все обсудим, мы же хотели поторговаться. В плане моральной компенсации я сделаю вам большую скидку на эти прекрасные картины». Она очаровательно улыбалась, хотя внутри все переворачивалось от страха. Сердце трепетало, дыхание перехватывало. «А если гадкий тип сейчас кинется на нее? Вдруг он попытается ее изнасиловать? Наверняка Богданов уверен в своей безнаказанности, потому что Ева никому и никогда не расскажет о том, что между ними произойдет. Будет молчать, чтобы сохранить доброе имя. Он прекрасно это понимает. У него на руках все козыри». Богданов пристроился рядом на диване, плотно прижался бедром. «Вы меня не поняли, Ева. Ваши картины мне ни к черту не сдались. «Я думаю только о вас, с той самой минуты, как мы познакомились». «Вот это да! Какой неожиданный поворот!» — изумленно воскликнула Ева. «Хватит изображать дурочку, Ева! Все вы прекрасно понимаете!» С этими словами толстяк попытался поцеловать девушку. Еще мгновение и прижался бы к ее губам своими мокрыми варениками. К счастью, Еве удалось вывернуться из его объятий. Она подскочила с дивана, схватила со стола бокал с мохито и выплеснула коктейль прямо в лицо приставучему типу. Тот зажмурился от ледяного удара. Жидкость потекла по щекам. Кубики льда брызнули во все стороны. На носу у толстяка повисли зеленые листья мяты, а по кашемировому пуловеру расползлось большое темное пятно. Ева рванула к выходу. Надо выбежать через раздвинутые стеклянные двери в сад и оттуда к машине. Но Богданов снова продемонстрировал быструю реакцию. Утираясь на ходу, он метнулся следом за девушкой. Хотел схватить за талию, не получилось, потому что Ева швырнула в него бокал, который все еще оставался у нее в руке. Она выиграла пару мгновений. Получив по башке, толстяк ошарашенно замер. Бросок Еве удался, на лбу у преследователя тут же вздулась шишка. Она росла и наливалась с каждой секундой. Бокал не разбился, он покатился по паркету. Богданов зарычал. Его лицо мгновенно приобрело багровый оттенок, даже шея покраснела. Он ринулся в погоню. Толстяк несся, как буйвол. Он едва не зацепил кресло, а потом стеклянную дверь. Уже на площадке перед домом Богданов все же ухватил девушку за талию. Ева барахталась, отбивалась, молотила в воздухе ногами. Все зря. Она была плотно прижата спиной к его пузу и не могла справиться с этой тушей. Пусть Богданов не отличался особо крупными размерами, он в любом случае весил на целый центнер больше, чем его жертва. Силы были неравны. Уже от отчаяния Ева согнулась и вонзила зубы в толстое запястье противника. «Ах ты, сучка мелкая, сейчас я тебе устрою!» Зашипел от боли Богданов. Он схватил Еву за волосы и оттянул назад голову, заставляя неестественно вывернуть шею. «Ты у меня получишь, стерва!» Он потащил девушку обратно в дом. Ева поняла, что теперь ее уже ничто не спасет. Ярость и отчаяние раздирали душу, ощущение собственного бессилия было невыносимым. Она не могла поверить, что все это происходит с ней. Как страшно! Еще неизвестно, какими способами Богданов решит удовлетворить свою похоть, что он придумает и как долго будет измываться над ней. Они же одни в доме. А если он запрет ее где-нибудь в подвале? Или вовсе убьет? Еву трясло от ужаса. Гадкий толстяк, тяжело сопя, уже затащил ее обратно в гостиную. Девушка отчаянно брыкалась, но чувствовала, что силы тают. А Богданов особо и не напрягался. Ему ничего не стоило сломить сопротивление хрупкой жертвы. Мужчина швырнул добычу на диван и с явным удовольствием навалился сверху. Ева отвернула голову в бок, избегая прикосновения его влажных толстых губ. Она уже задыхалась. Мерзкий ублюдок ее раздавил. Неужели никто ее не спасет? Совершенно фантастические варианты спасения в одну секунду промелькнули в Евиной голове. Может, сейчас в доме обрушится потолок, или на участке взметнется фонтан нефти, или Богданову позвонит на мобильник президент страны и прикажет немедленно вернуться на работу? Нет, конечно. Увы, все это абсолютно нереально. И значит, сейчас произойдет что-то ужасное. Ева не выдержала, и горячие слезы покатились по щекам. Ощущение пустоты выматывало Шведова уже 2 недели, с момента расставания с Евой. Бесконечная тоска подтачивала душу и мешала сосредоточиться на работе. Все раздражало, казалось лишним, и в то же время постоянно чего-то не хватало. Возможно, именно это томление заставило Шведова поехать к картинной галерее. Он и сам не мог понять, как там оказался. Вроде бы собирался совсем по другому адресу. И оба-на, уже подъезжает к знакомому дому. Белый «Лексус» мягко перевалился на выбоине асфальта. Макс сразу же заметил, что машина Евы припаркована у здания. Значит, недоступная красавица сейчас на работе. Как же Максу хотелось ее увидеть. А еще лучше — задрать платье и разложить на рабочем столе. Есть же у нее собственный кабинет. Должен быть, она же управляет этой богадельней. Ночи Макс коротал в компании безумного стояка, чье общество было довольно мучительным. На других девчонок даже смотреть не хотелось, они почему-то раздражали Макса. Вероятно, его член уже понял то, что еще не дошло до мозга. Теперь ему нужна только Ева и никто больше. Но долго он в таком режиме, конечно, не протянет. Молодой организм возьмет свое. Шведов начнет кидаться на девиц, как голодный зверь. Вот только получит ли удовольствие и разрядку? Вчера снова отправился в клуб, но уже не в одиночку, а с друзьями. Надеялся отвлечься, однако разговоры мужской компании вертелись вокруг привычной темы. Друзья, одинокие и свободные, как и он сам, собирались подцепить малюток. А Макс с тоской смотрел на извивающиеся на танцполе девичьи тела. Ему было тошно. Он вдруг вспомнил, что Егор Буланский рассказывал о подобном феномене. Когда вдруг все эти очаровательные, грудастые, соблазнительные цыпочки почему-то перестают для тебя существовать. Ужас, паника. Я болен? Что со мной? Почему ничего не хочется? Все скучно, уныло. Егор тоже через это прошел, когда влюбился в Полину. Но Макс-то не влюбился, он точно это знал. Просто последний секс у него был 2 недели назад, и сейчас ему хочется засадить Еве от всей души, так, чтобы крошка взвыла и выгнулась под ним дугой. Именно Еве, никому больше, потому что с голубоглазой блондинкой у него был самый крышесносный трах. «Это чистая физиология», — сказал себе Шведов. «Вот и все». А в клубе он снова напоролся на рыженькую Мишель. В блестящем зеленом платье, коротком, с тонкими завязками на спине, девушка выглядела обворожительно. «Какие люди! Макс, привет!» — воскликнула она с придыханием и сверкнула глазами. Очевидно, этот взгляд должен был немедленно наповал сразить Шведова. Но он только хмыкнул. «Скоро придется менять клуб, чтобы постоянно не мелькала рядом эта приставучая девица. Он же выставил ее из офиса, четко дал понять, что не желает контактировать. Нет, все лезет и лезет». «Ты какой-то невеселый», — заметила Мишель. Она протянула руку и потрепала мужчину по щеке. Тот дернулся, отстранился. Но девушка без приглашения тут же устроилась рядом на диванчике, закинула ногу на ногу, привалилась к Шведову. Его друзья уже исчезли, нашли себе подруг на этот вечер. А Макс все еще гипнотизировал бокал виски. «Хочешь, подниму тебе настроение?» Зеленые глаза красотки сияли пороком. Пышная грива блестела в ярких разноцветных всполохах клубных огней. «Я знаю очень действенный метод». Мишель медленно обвела кончиком языка пухлые губы, положила теплую ладонь прямо на ширинку Макса и сжала через ткань член. Тот моментально ожил, встрепенулся, затвердел. «Руки убери», — мрачно приказал Шведов. «Да ладно тебе! Что ты злишься? На работе проблемы?» «Я сказал, руки убери!» У мужчины был такой вид, что Мишель предпочла отодвинуться на безопасное расстояние. «Ну хорошо, хорошо. Да ты просто дикий. Боже, как это возбуждает. Максик, а давай снова снимем VIP и оторвемся на полную катушку, а?» — жалобно попросила девушка. Макс видел, что ее буквально скручивает от желания. Она жадно шарила взглядом по его мощной шее и плечам, тяжело дышала, беспрестанно облизывала губы. Грудь вздымалась в глубоком вырезе платья. По затуманившемуся взгляду было ясно, что в мыслях девица уже оттопырила зад, чтобы ей вставили поглубже, и бьется, и стонет под жарким напором мужчины. «Слушай, Мишель...» Шведов уже не сдерживал раздражения. Ему хотелось послать рыжую лису куда подальше. «Ты иди, развлекайся, хорошо? Я хочу побыть один». «Угу, именно за этим и приходят в клуб», — фыркнула Мишель. «Максик, ну пойдем, а? Я сама оплачу VIP. Или поехали ко мне. Обещаю незабываемую ночь». «Надо же, как ее переклинило», — удивился Шведов. «Да она маньячка. Та разновидность назойливых девиц, которых парни боятся как огня. Откажешь, начнет истерить и строить козни». «Нет», — отрезал Макс и поднялся с дивана. «До свидания, я уже ухожу». Он направился к выходу, а Мишель следила за ним взглядом, полным сожаления. Так, будто от нее уносили вкусный торт, которого ей удалось попробовать лишь маленький кусочек, а хотелось съесть целиком. Утром Максу отзвонились друзья. По старой памяти они полагали, что обязательно надо рассказать, как славно им удалось вчера оттянуться в клубе. А Максу их рассказы были неинтересны. Он-то опять остался ни с чем. И вот сегодня ноги... вернее, колеса его внедорожника, сами собой принесли Макса к картинной галерее. Сейчас он сидел в машине и размышлял, не нагрянуть ли в выставочный зал с требованием продать ему несколько картин. Тогда Еве придется с ним пообщаться, на три буквы точно не пошлет. «Да она в любом случае не пошлет», — улыбнулся Шведов. «Она же не умеет». Сердце почему-то немедленно растаяло от мысли, что Ева такая воспитанная, возвышенная. Совсем на него грубияна не похожа. Цветочек, принцесса. Ох, как же гадко он с ней обошелся. Пока Макс предавался разнообразным думам, его принцесса вышла из задней двери галереи вместе с сотрудницей. Та сопровождала директора и несла к машине упакованные картины. Женщины осторожно поместили ношу в багажник Евиного джипа. Каждое движение Евы, каждый поворот головы или жест отзывались в сердце Шведова сладким, но болезненным томлением. «Сладкая крошка! Выглядит просто роскошно в этой узкой синей юбке и черной блузке, которые виднеются под распахнутым плащом. Что надела, чулки или колготки? Какое на ней белье? Мать твою, как же хреново!» Макс едва не застонал от возбуждения. Член уже напрягся, сделал стойку. Он словно чувствовал, что рядом в двух шагах находится вожделенная, но недоступная добыча. Вскоре блондинка села в машину и отправилась в путь. «Куда собралась?» — насторожился Шведов. Он аккуратно пристроился в хвосте. Он маскировался, так как засечь его заметный автомобиль было довольно легко. Ева уверенно маневрировала. Макс держал дистанцию и чувствовал себя ревнивым мужем, который следит за женой. Когда выбрались из города, пришлось пропустить объект далеко вперед, чтобы не спалиться. Ева, конечно же, повезла картины какому-нибудь крутому заказчику. Шведов, даже не зная, кто это, уже обзавидовался. Этот кто-то сейчас будет обсуждать с блондинкой покупку, будет смотреть прямо в ее чудесные голубые глаза, ощущать ее волнующий запах. Спустя некоторое время автомобиль Евы остановился перед шлагбаумом охраняемого коттеджного поселка. Увидев, куда приехала принцесса, Шведов нахмурился. Он знал как минимум одного человека, проживающего здесь. Павел Богданов, бизнесмен. Макс навел о нем справки после того, как поругался с жердяем в кафе и истратил целый лям на его картины. Неужели Ева отправилась к нему? Повезла новые картины этому жиробасу? Да ну нахуй, это полный пиздец. Она совсем, что ли, не соображает? Поперлась прямо в логово к похотливому хмырю. Одна! Вот дурочка! Шведов стукнул кулаком по рулю и зарычал.